Глава 5. У герцога Дорригила было множество недостатков, и часть из них крайне раздражительная. Королевский дракон следовал единственной цели — служению его величеству, остальное — по боку. В данном случае это коснулось моей договоренности с принцессой, планов на чудогодие и учебы в столичной академии. С великим трудом удалось сохранить самообладание, когда герцог ловко всучил мне конверт. Мои попытки вернуть его не возымели успеха. «Леди Едвира», — сказал тогда в тронном зале Дорригил, — «вы временно станете моей фиктивной невестой на время расследования убийств. Необходимые документы подготовлены и заверены печатью Его Величества». «Какие убийства?» Почему меня не спросили, хочу ли я в этом участвовать? Нужно ли мне оно? Просто взяли и поставили перед фактом. Глядя в светлые глаза герцога, пришла к выводу. Если бы герцог чаще улыбался, я вполне могла в него влюбиться. Но с его суровым выражением лица об этом не стоило волноваться. «Я отказываюсь быть вашей невестой», — посмела воспротивиться воле короля и его дракона. «Ничего, я храбрая». Я протянула конверт герцогу, отказываясь его открывать. «С вашим опекуном формальности улажены, леди Едвира. Подписи его получены», — поверг меня в шок герцог. «Кстати, не потрудитесь объяснить, почему ваш опекун взамен за подпись потребовал встречу с королем, грозясь лишить вас наследства и отослать в монастырь?» Я бросила затравленный взгляд в сторону двери и осталась стоять на месте. От Дорригила не убежать. Испуганный, затравленный взгляд был малоэффективен в общении с королевскими драконами, и я призналась. У нас вышло недопонимание. Настолько сильное, что потребовалось вмешательство короля? Я промолчала и пожала плечами. Дядя — моя забота, и мне с ним разбираться. Да и не факт, что королевский дракон встанет на мою сторону. Разберемся. Жестким тоном произнес герцог, не требуя подробностей. Видимо, у него имелись куда более важные дела, чем мои семейные дрязги. «Хорошего дня, леди Едвира». Простившись со мной, он направился к выходу из тронного зала. «Постойте, ваша светлость! Заберите конверт!» Он не остановился ни в коридоре, ни в холле, ни на улице, куда я выбежала за ним в тонком сером платье. Не оглядываясь, герцог вскочил на подножку и залез в карету. «В конверте, леди Едвира, вы найдете необходимые разъяснения». Прежде чем закрыть дверцу, сказал мне Дорригил, а затем отдал приказ кучеру трогаться, и карета умчалась прочь. «Видимо, мне не отвертеться», — пробормотала себе под нос, взламывая герцогскую печать. Внутри обнаружились документы с подписями, усиленные родовой магией. Прочитав текст, едва не выронила листы бумаги. В целях тайного расследования с одобрения короля я поступала в полное распоряжение герцога Дорригила. Кажется, там имелся пункт о щедром вознаграждении. Причем я значилась единственным получателем и на время расследования попадала под полную защиту герцога Дорригила. Согласно нашей с ним легенде, о которой я ранее ничего не знала, мне выделили гостевую комнату во дворце, соответствующую графскому титулу. В этом и состояла загвоздка. Я работала прислугой и добилась некоего успеха. Оставалось совсем немного, и, возможно, у меня бы получилось сбежать в столицу, подальше от опекуна. После беседы с герцогом новый граф Воцк точно знал, где меня искать. Полученные от короля деньги должны были поправить мое финансовое положение, но не защитить от опекуна. До замужества я оставалась зависима от воли нового графа Воцка. Оставался выход с побегом сразу после расследования. К сожалению, подругам из-за меня придется несладко. Принцесса их сразу выгонит. Я надеялась, они меня поймут и простят. «Эй, ты!» — услышала позади себя грубый окрик. «Принеси горячего отвара. Полдня придется ждать. Здесь жуть какая нерасторопная прислуга!» — пожаловалась вторая гостья. Сжимая в руке конверт с важными документами, подхватила юбки и повернулась к дамам. «Я передам ваше пожелание дворецкому». «Что ты там сказала?» «Мне немедленно нужен горячий отвар, или я пожалуюсь...» Ее крик был прерван лордом Виндришем, тем самым, что рассматривал меня с улицы, когда я находилась в покоях принцессы. Его светлые волосы блестели на зимнем солнце. Пошитый на заказ сюртук подчеркивал крепкую фигуру. Стоило ему появиться, и дамы повернулись к нему. Мощная аура Виндриша притягивала слабых магов и обычных людей. Меня и саму тянуло к нему. Дамы восхищались им, хоть и не знали почему. Я же предпочла закрыться родовым ментальным щитом. О наклонностях лорда Виндриша по несдерживанию силы я знала от отца и потому была настороже. «День добрый, леди Едвира». Неожиданно поздоровался он, раскрывая мое инкогнито. «Прошло слишком много времени со смерти лорда Водска. Как вы поживаете?» «Спасибо, превосходно». Несмотря на свое высокомерие, лорд Виндриш всегда с уважением относился к моему отцу, и не ответить ему было бы грубостью с моей стороны. Дамы, до этого обменивающиеся любезностями, перестали восторгаться искрящейся зимней красотой сада и обратили свои взоры на меня. «Графиня? В платье прислуги?» — удивились они. Смутившись, я спрятала конверт в складках платья и разгладила юбку. «Выглядите... прелестно», — сделал мне дежурный комплимент королевский дракон. «Не многовато ли драконов свалилось на мою бедную голову?» «Благодарю», — краснее ответила я. Платье из грубой ткани плохо подходило к описанию «прелестно». «Какой позор!» — высказали общее впечатление о моем внешнем виде кумушки. «С вашего позволения, я пойду». Не желая становиться предметом их нападок, поспешила во дворец. «Вы вольны делать, что вам заблагорассудится», — не стал задерживать меня виконт Виндриш. «Надеюсь, у вас появится свободная минутка, и мы познакомимся поближе». Мой желудок противно сжался. Общение с королевскими драконами начинало входить в неприятную привычку. В конце концов, после недолгой заминки пришлось согласиться. «Конечно, я с удовольствием продолжу наше знакомство». Лорд Виндриш поморщился. Он распознал мою ложь. Но это почему-то не помешало ему вызваться проводить меня во дворец. Стоило нам пройти внутрь, как навстречу вышел дворецкий. «Рад приветствовать вас в стенах королевской резиденции, леди Едвира», — ровным тоном произнес он. «Проследуйте за мной в ваши покои». Оставив Виндриша стоять в холле, пошла за дворецким. «Что происходит?» — спросила, обращаясь к его спине. «Распоряжение принцессы», — последовал краткий ответ. «С чего такие изменения?» Придерживая край юбки, я поднялась за ним по лестнице. Дворецкий непривычно фыркнул. «Разве не к этому шло?» Отпираться было бессмысленно. С приездом герцога Доригила мои планы пошли наперекосяк. «Боюсь, вы правы». «Возможно, это и к лучшему», — провел меня по коридору дворецкий. «Теперь ты на своем месте». Я сделала несколько быстрых шагов и коснулась его локтя. «Но я же могу подготовить дворец к чудогодию, верно?» «К сожалению, должен тебе отказать, девочка. Ты больше не одна из нас. Возвращайся в свой мир и ни о чем не жалей. Доверься герцогу Доригилу. Он лучше, чем ты о нем думаешь». Открылся мне дворецкий с другой стороны. Ему было не все равно. Он искренне переживал за меня. Сжав его узловатые от старости пальцы, я тихо ответила. «Спасибо. Я никогда не забуду вашу доброту». И, смахнув набежавшие слезы, пообещала. «И обязательно помогу девочкам подготовить дворец к чудогодию». Дворецкий откашлялся и невозмутимо открыл передо мной дверь. «Леди, ваша комната». «Благодарю». Едва не плача вместо прощания, произнесла я. Мы оба понимали. После того, как дверь закроется, та часть моей жизни, где я прислуживала господам наравне со слугами, останется позади».